Они встречали гостей при входе, у двойных дверей, ведущих в столовую, где был накрыт огромный стол красного дерева, уставленный всевозможными блюдами. Жареное мясо, холодные закуски и все прочее. В центре его стояла огромная орнаментальная ваза с лилиями, наполнявшими воздух тяжелым ароматом, который тут же начал наводить на Шарлотту сонливость и напоминать об увядании, разложении и упадке. Жалюзи были частично прикрыты, поскольку, по крайней мере, сегодня дом был погружен в печаль и траур. На картины и рамки с цитатами на стенах был должным образом накинут черный креп, равно как и на балясины лестничных перил и на дверные рамы. Все формальности были тщательно соблюдены. Рассадить всех гостей было бы просто невозможно, а поскольку шоу, по собственному разумению и капризу, пригласил многих сверхзадуманного раньше, включая Пита, что вызвало сильное негодование сестер Уорлингом и Викария, то слуги не знали заранее, сколько народу соберется. Поэтому сервировка стола была придумана такая, чтобы гостей мог обслуживать дворецкий и горничные, которые пока что незаметно ждали за дверью, а потом гости могли бы свободно перемещаться по столовой и разговаривать друг с другом, выражать соболезнования, сплетничать, высказывать похвалы в адрес покойного, пока не настанет время для заранее подготовленных торжественных речей. Первым такую речь произнесет викарий, потом Шоу, а после него еще несколько близких друзей усопшего. И, конечно же, всем предложат отведать самого лучшего портвейна, а женщинам чего-нибудь полегче. Кларет подадут к горячим блюдам. «Ну, я не знаю, удастся ли нам здесь что-нибудь узнать», — сказала Эмили, недовольно хмурясь. «Все заняты именно тем, чего от них можно было бы ожидать. Клитридж, как обычно, выглядит совершенно не на месте. Он некомпетентен и ужасно нервничает, а его жена все время пытается хоть как-то компенсировать его промахи. Помню при этом о присутствии доктора Шоу и твоем. И если бы ее взгляд мог поджигать, то волосы у тебя на голове уже сгорели бы и отвалились, а платье на спине давно превратилось бы в обгорелое лоскутье». «Разве ее можно винить?» — прошептала в ответ Шарлотта. «Викарий не из тех, от кого может быстрее забиться сердце, не правда ли? Не будь такой вульгарной. Да, он не из тех. Я бы скорее предпочла нашего доброго доктора, если, конечно, это не он убил свою жену». У Шарлотты не нашлось на это убедительного ответа. Она помнила, что это может оказаться правдой, пусть и очень неприятной и болезненной, так что она резко повернулась и ткнула Эмили локтем в ребра, словно случайно. «Хм», — произнесла сестра, отлично ее поняв. Флора Латтеруорт по-прежнему опиралась на руку отца. Она откинула назад свою вуаль, чтобы было удобнее есть. На ее щеках все еще играл румянец, а по красивому лицу блуждала довольная улыбка. Шарлотте стало любопытно, чем это было вызвано. Пит, сидевший в другом конце комнаты и через стол от нее, тоже это заметил, и у него возникло убеждение, что это как-то связано с присутствием Мёрда. Он решил, что очень вероятно, констебль не сочтет слишком затруднительным задачу приударить за мисс Латтеруорт. Вообще-то, он имеет все шансы убедиться, что это может получиться вне зависимости от его собственных соображений и окажется намного легче, чем он опасался. Томас был сегодня одет необычайно аккуратно и тщательно. Воротничок был свежий и чистый, галстук повязан точно по центру груди, во всяком случае пока что, а в карманах нет ничего лишнего, кроме чистого носового платка. Подаренный Эмили шелковый платочек торчал только для виду. Огрызка карандаша и сложенного листа бумаги, на котором инспектор мог бы делать записи, если это понадобится. В принципе, это была излишняя предосторожность, поскольку никаких записей он никогда не делал. Просто полагал, что настоящий полисмен всегда должен иметь при себе подобные вещи. Пит уже понял, что Шоу пригласил его с единственной целью — досадить Анжелине и Селесте. Это был способ дать им понять, что хотя данное мероприятие проходит в доме у Орлингомов, это все же поминальный обед в честь Эймоса Линдси, и он, Шоу, является принимающей стороной и может пригласить кого угодно. С этой целью доктор стоял во главе стола, широко расставив ноги, и вел себя так, словно слуги, разносившие горячее блюдо и кларет, были его собственные. Он приветствовал всех гостей, особенно Пита. Он ни разу не оглянулся и не посмотрел на мрачные лица Анжелины и Селесты, которые были одеты в черные бомбазиновые платья, расшитые гагатовыми бусинами, и стояли позади него и чуть сбоку. Сестры Орлингом осторожно улыбались тем, чей приход одобряли, например, Джазаи и Пруденс Хэтч, Куинтону Паскоу и Веспасии Каминг-Гульд. Вежливо кивали тем, чье присутствие могли терпеть, например, Латтер Уорда или Эмили с Джеком, и полностью игнорировали тех, чье присутствие, по их мнению, было намеренным вызовом, таким как Томас и Шарлотта. Хотя, поскольку те прибыли по отдельности друг от друга и не обменялись между собой ни словечком, сестры не сразу связали их вместе. Пит взял себе кусок потрясающе вкусного на вид холодного пирога с дичью, порцию тушеной зайчатины, черного хлеба с маслом, пикулей домашнего приготовления и бокал кларета, и обнаружил, что ему чрезвычайно трудно со всем этим управиться. После чего отправился бродить по комнате, прислушиваясь к разговорам и внимательно рассматривая лица тех, кто разговаривал, но в особенности тех, кто пребывал в одиночестве и не подозревал, что за ним наблюдают. Так что же это были за события за день или два перед смертью Клеменси Шоу? За какое-то время до этого она открыла источник доходов семейства Орлингом и начала раздавать свою долю наследства, практически полностью направив ее на облегчение печальной участи тех, кто стал жертвой ужасающей бедности. Она помогала им либо напрямую, либо косвенно, пытаясь бороться с существующими законами, которые пока что давали домовладельцам возможность получать свою сверхприбыль в такой тайне, что их имена никогда не становились известны, и их репутация в обществе никак не страдала от их гнусных делишек. Когда Клеменси рассказала об этом доктору Шоу? Или, может, тот каким-то образом сам про это узнал? Может, только тогда, когда ее деньги кончились и между ними возникла серьезная ссора? Или, возможно, он поступил умнее и притворился, что согласен с ее действиями? Нет. Если Шоу скрыл свои истинные чувства и намерения, это должно было произойти потому, что он все еще полагал, что у нее пока остается значительная часть тех денег, достаточно много, чтобы оправдать ее убийство и сохранить их. Томас бросил взгляд через головы двух беседующих женщин в ту сторону, где по-прежнему стоял Шоу. Тот улыбался и кивал, беседуя с Мод Далгетти. Он выглядел очень напряженным. Плечи распрямлены, натягивая ткань пиджака, словно он был готов в любой момент броситься в схватку, бить кого-то кулаками, прыгая то вперед, то назад, делать что угодно, лишь бы выпустить пар и злить наружу скопившуюся в душе дикую злобу. Пит не слишком верил, что ему всегда удавалось сдерживать свой темперамент, так что Клеменси, которая, должно быть, очень хорошо понимала все выражения его лица, все перемены его голоса, все жесты, не могла не оценить должным образом силу его гнева и злобы и таким образом понять, по крайней мере, отчасти, какая над нею нависла опасность. Что Клеменси должна была думать и чувствовать, когда Джозая Хэтч провозгласил, что в их церкви будет установлен витраж, посвященный памяти покойного епископа и представляющих его чем-то вроде одного из ранних христианских святых? Какая мерзкая ирония судьбы! Каких усилий ей стоило тогда промолчать? А она ведь промолчала. Объявление было сделано публично. И если бы Клеменси хотя бы полунамеком дала понять, что ей известны некие гнусные тайны, ее бы точно выслушали. Она все же была членом этой семьи, даже если бы не до конца ей поверили. Можно ли быть уверенным, что все хранят полное молчание? о заговоре. Пит оглядел всю столовую. Все хмурые, мрачные лица. Все находились в грустном и подавленном настроении, в полном соответствии с происходящим. Клитридж нервный и встревоженный. Лелли все старается сглаживать острые углы и неловкости и еще суетиться вокруг шоу. Паскоу и Долгетти тщательно избегают друг друга, но по-прежнему пребывают в бинтах, которые топорщатся из-под их траурных костюмов. Щека Долгетти все еще в швах и прикрыта пластырем. Мэтью Олифант что-то тихо говорит. Слова утешения, жест ободрения. У Джозаи Хэтча лицо совершенно бледное, кроме тех мест, где его исхлестал ветер. Пруденс теперь несколько расслабилась, не то что раньше, ее страх исчез. Анжелина и Селеста молча злятся. Латтерворды пребывают сами по себе, социально отделенные от остальных. Нет, Томас не мог поверить в какой-то заговор этих совершенно разных людей. Слишком многие из них никак не были заинтересованы в охране репутации Орлингомов. Долгетти был бы просто счастлив и с удовольствием распространял бы столь потрясающую скандальную историю, развивая свои мысли насчет абсолютной свободы слова в противовес установленному порядку, хотя бы только для того, чтобы позлить Паскоу. А Эймос Линдси с этими его фабианскими симпатиями к социализму, несомненно, лишь долго и громко смеялся бы по этому поводу и не стал бы делать из него никакого секрета. Нет, это точно. Ни единого слова не прозвучало в ответ на объявление об установке этого витража. И все планы начали осуществляться. Начался сбор средств, закуплено стекло, приглашены художники и стекольщики, пригласили и архиепископа Йоркского, чтобы тот его осветил, и на этой церемонии присутствовал бы весь Хайгейт и половина священнослужителей Северного Лондона. Пит отхлебнул кларета. Вино было исключительно хорошее. Старый епископ, должно быть, завел себе просто замечательный винный погреб, равно как и все прочее. 10 лет прошло с его смерти. Доля Теофилиуса исчезла, но от наследства оставалось еще вполне достаточно, чтобы воспользоваться им для этого начинания, которое на самом деле было для Селесты и Анжелины не более чем долгом перед покойным отцом. Витраж в память епископа Орлингома, должно быть, стоит немалых денег, и, как утверждают в семье, в какой-то мере должен продемонстрировать огромное уважение, которым епископ пользовался в Хайгейте. Следовательно, его изготовление должно было осуществляться за счет общественных средств, собранных по всему приходу и поступивших от разных других людей, кто сохранил о нем добрую и светлую память, что теперь желает внести в это свой вклад. Интересно, кто все это организовал? Селеста? Анжелина? Нет, это был Джозая Хэтч. Конечно, это был он. Такое крупное общественное предприятие, да еще и связанное с такими деньгами, вряд ли можно было оставить на усмотрение этих пожилых дам. Кроме того, все выглядело бы гораздо приличнее, если бы инициатива исходила не непосредственно от самой семьи. Стало быть, оставались только два зятя, Хэтч и Шоу. Хэтч – помощник церковного старосты и испытывает огромное уважение к памяти епископа, даже больше, нежели дочери последнего. Он истинный духовный наследник покойного. Да и в любом случае сама мысль о том, что Стивен Шоу станет принимать участие в подобной затее, представлялась совершенно нелепой. Очень уж сильно он не любил епископа еще при его жизни, а теперь, узнав про истинный источник его немалых доходов, он, будучи повседневно занят лечением жертв этой гнусной жадности, должен ненавидеть покойника еще сильнее. Пит раздумывал над тем, что именно Шоу мог ответить Хэтчу, когда тот попросил его внести свою лепту при сборе средств на витраж. Это наверняка был весьма примечательный момент. Хэтч, протягивающий руку, прося денег на мемориальный витраж, представляющий епископа святым. И Шоу, только что узнавший, что богатство епископа основано на бедственном положении тысяч несчастных, даже на эксплуатации и смерти многих из них. А еще и о том, что его жена недавно раздала все полученные в качестве наследства деньги до последнего пенни, чтобы хоть немного поправить положение этих бедняков, которым было причинено столько зла. Сумел ли Шоу при этом сдержать свой темперамент и острый язык? Томас снова посмотрел через толпу на энергичное лицо этого вспыльчивого, иногда даже неистового человека, всегда безжалостно честного. Несомненно, не сумел. Шоу одной рукой барабанил по столу, в другой высоко держал бокал с вином. Разговоры постепенно стихли, и все повернулись к нему. «Леди и джентльмены», — начал доктор четким извиняющим голосом, «мы собрались здесь сегодня по любезному приглашению мисс Селесты и мисс Анжелины Уорлингом, дабы почтить память нашего усопшего друга Эймоса Линдси. И сейчас будет уместно сказать несколько слов о нем, чтобы все вспомнили, каким он был». Кое-кому в столовой явно стало неудобно, и они задвигались, перемещая вес тела с одной ноги на другую. Заскрипел китовый ус корсажей, зашуршала тафта, скрипнули чьи-то подметки, кто-то шумно выдохнул. «Викарий говорил о нем в церкви», — продолжал Шоу, чуть повысив голос. «Он восхвалял его добродетели, его положительные нравственные качества, и, возможно, более точным будет сказать, что он зачитывал обычный список добродетелей, которые положено приписывать покойным. И при этом никто не возражал, не говорил: ну, конечно, это не так, он таким совсем не был». Он чуть выше поднял свой бокал. «А вот я так говорю. И предлагаю выпить за память человека, каким он был в действительности, а не за вычищенное, выхолощенное и обезличенное его подобие, лишенное всех его слабостей и таким образом всех его побед и достижений». «Нет, вообще-то», — начал было Клитридж, резко побледнев и явно намереваясь выступить вперед и прервать говорящего чисто физическим образом или хотя бы высказать какой-то протест, какие-то возражения, в надежде, что Шоу не станет продолжать в том же духе, что его порядочность и хороший вкус все же возобладают. «Я хочу сказать, вам не кажется?» «Нет, не кажется», — резко бросил доктор. «Ненавижу все эти благочестивые причитания о том, что это был столб общества, богобоязненный христианин, который всех нас возлюбил. Неужели у вас в душе не осталось ни капли честности? Как вы можете утверждать здесь, что вы все любили Эймоса Линдси? Вздор!» В ответ раздался всеобщий придушенный вздох крайнего удивления, и Клитридж в отчаянии обернулся, словно надеясь, что ему на помощь может прийти некое чудесное явление. «Куинтон Паскоу его просто боялся. Он был в ужасе от его публикаций. Он страстно желал напустить на него цензуру, и напустил бы, если бы мог это проделать». Послышались шорохи и перешептывания, все обернулись в сторону Паскоу, который сделался ярко-розовым. Но прежде чем он успел произнести хоть слово протеста, Шоу продолжил свою речь. «Тетя Селеста и тетя Анжелина всегда ненавидели все, за что он боролся. Они пребывали, да и сейчас пребывают в убеждении, что его фабианские идеи противоречат христианским воззрениям. И если допустить, чтобы они свободно распространялись в обществе, это приведет к разрушению всего, что считается цивилизацией и является благом для человечества. Или, по крайней мере, для того класса, к которому мы принадлежим. А это для них самое главное, самое важное, потому что это все, что они вообще знают. Это все, что их восхваляемый в качестве почти святого отец позволил им узнать». «Вы пьяны?» Яростным шепотом выкрикнула Селеста, что было услышано всеми по всей столовой. «Напротив, я совершенно трезв», — ответил Шоу, посмотрев на бокал в своей руке. «На меня не подействовало даже самое лучшее бургундское покойного Теофилиуса, потому что я его не так уж много выпил. А что касается его великолепного портвейна, то я к нему пока что вообще не прикасался. Самое малое из всего того, чем я обязан бедному Эймосу, Это способность собрать вместе все свои мысли, когда я говорю о нем. Хотя, бог свидетель, у меня имеется немало поводов напиться пьяным. Меня лишили жены, лучшего друга и своего дома. И даже полиция, которая прилагает все усилия, кажется, до сих пор не имеет ни малейшего понятия, кто это сделал. Крайне недостойная речь. Очень тихо произнесла Пруденс, но ее все же услышали по крайней мере человек 10. «Вы хотели говорить о мистере Линси», — напомнил доктору Олифант. Шоу взял себя в руки, опустил бокал и поставил его на стол. «Да, спасибо, что напомнили. Сейчас ни время и ни место поминать о моих утратах. Мы собрались, чтобы почтить память Эймоса, воздать ему по справедливости, сказать, каким он был в действительности. Мы оказали бы ему самую бездарную услугу, если бы стали рисовать его в нежно-пастельных тонах и всячески лакировать, не упомянув ни про его победы, ни про поражения». «О мертвых не следует говорить плохо, Стивен», — заметила Анжелина, прокашлявшись. «Это совершенно не по-христиански и вообще не нужно. Я с уверенностью могу сказать, что мы все любили мистера Линси, питали к нему самые лучшие чувства». «Ничего подобного», — возразил ей Шоу. «Вам известно, что он был женат на африканке? Черный, как туз пик, и прекрасный, как летняя ночь. И у них были дети, но они все остались в Африке». «Нет, неправда, Стивен, это совершенно невозможно». Селеста сделала шаг вперед и твердой рукой взяла его за локоть. «Его нет с нами, он не может и слова сказать в свою защиту». Шоу стряхнул ее руку и резко оттолкнул ее. «Черт побери, ему не нужны слова защиты», — выкрикнул он. «Женитьба на африканке — это никакой не грех. У него были грехи, полным-полно». Он экспрессивно взмахнул руками. «В молодости он вел себя буйно, слишком много пил. Дурачил дураков, особенно богатых. Он любил женщин, которые совершенно несомненно ему не принадлежали». Его лицо скривилось, голос упал. «Но он знал, что такое сочувствие и сострадание, особенно после того, как сам испытал настоящую боль. И он никогда не был ни лжецом, ни изувером». Доктор оглядел всех собравшихся. «Он никогда не распространял сплетни и умел хранить тайну до самой могилы. Он никогда не был претенциозен и за версту видел ханжу. Он ненавидел ханжество во всех его формах и проявлениях». «Мне все же кажется...» Начал Клитридж, взмахнув руками, словно пытался отвлечь от Шоу внимание присутствующих. «Нет, правда, я...» «Вы можете разглагольствовать по поводу кого угодно другого, если вам это так нравится». Голос Шоу снова зазвучал очень громко. «Но Эймос был моим другом, и я буду говорить о том, каким он был в действительности. Мне осточертело слышать банальности, плоскости и всякую ложь, осточертело и надоело до тошноты. Вы, даже говоря о бедной Клем, не сумели найти ни одного искреннего и правдивого слова. Вы вывалили на нас кучу благочестивого вздора, который вообще ничего не значит, и ничего не сказали о том, какой она была на самом деле. Вы пытались представить ее тихой и послушной, невежественной бедной женщиной, которая всю жизнь кому-то повиновалась, присматривала и ухаживала за мной и занималась бессмысленными делишками, обхаживая бедняков в нашем приходе. Вы представили ее бесцветной, малодушной, лишенной духовности и тупоумной. А она такой отнюдь не была». Шоу уже разъярился, его прямо-таки разрывало от горестных переживаний, лицо покраснело, глаза горели, он дрожал всем телом. Даже Селеста не смела его больше перебивать. «Все это не имеет с Клем ничего общего. У нее было больше мужества, чем у вас у всех вместе взятых, и больше честности». Пит с трудом отвлекся от доктора и огляделся по сторонам, наблюдая за лицами остальных собравшихся. Не видно ли у кого-то признаков страха перед тем, что Шоу может сказать далее? На лице Анжелины было заметно беспокойство, На лице Селесты отвращение, но страха, ужаса не было, а он должен был как-то проявиться, если бы они знали о результатах расследований Клеменси. Видимое в профиль лицо Пруденс тоже ничего такого не выражало, да и лицо Джаза и почти скрытое за нею тоже. Разве что напряженность и презрительное недовольство.